Глава 36. Викторию ситуация напрягала. Братья Лемьер кружили вокруг как акулы, чующие запах крови. Утром на пороге она обнаруживала то корзинку цветов, то свежие булочки и цай, то интересную книгу по магическому праву. Соседка по комнате умилялась, восхищалась и просила Вику открыть имя таинственного поклонника. Но стоило ей вспомнить братьев Лемьер, и в голову приходило воспоминание, как она, беспомощная, болтается на толстой ветке упавшей березы, а к ней идет чудовище с горящими похотью желтыми глазами. После такого воспоминания Виктория со всех ног бежала на полигон и в клочья разносила фантомы и макеты, оттачивая свое владение ледяной стихией. Ледяные лезвия, оказывается, могут быть бритвенно-острыми и прочными. А если применить кое-что из знаний ее мира, лед ведь разный бывает, как и стекло. Мягкий лед, такой неторопливо затягивающий, как желе, или хрупкий, разлетающийся острыми осколками, или тяжелый, почему-то синий лед, шары из которого, как пушечные ядра, врезаются в стены, оставляя на них вмятины. Многослойный лед. Тут Вика припомнила мелькающие в сети композитные материалы и на нерве такое намагичило, что обрушило стену полигона. Восстанавливать разрушенное прислали магистров Лемьер. Виктория наблюдала за их слаженными действиями из окна медкабинета. Увлекшись разрушениями, она забыла про защиту и получила несколько царапин осколками. В этом мире лечат быстро. Немного очищающего зелья на свежие царапины, легкое магическое воздействие, и все в порядке. А потом в маленькую смотровую зашла улыбчивая женщина, пахнущая карамельками. Предложила чай, улучшающий регенерацию, и вместе с Викой выглянула в окно. «Красивые мужчины», — сказала легко и непринужденно. «Однако вы расстроены. Почему?» Виктория смерила ее взглядом и промолчала. Женщина тоже помолчала, потом уже обычным некарамельным голосом сказала. «Меня прислало ее величество. Ей доложили, что вы не принимаете подарки от риоров и сразу бежите на полигон, даже в ущерб занятиям». Вика задумчиво молчала. То, что за ней следят, она, в общем-то, знала. Ценный объект, любопытная новинка. Королевская семья не может оставить ее в покое. А вот то, что ее величество, сама из другого мира, прислала, кажется, аналог психолога, я могу дать клятву, что никто никогда не узнает ни слова из того, что вы мне сейчас расскажете, тем же спокойным голосом произнесла дама. Ее величество сказала, что вам важно с кем-то поговорить. А судя по отчетам, ни с кем из студентов вы не сблизились. И еще она просила передать, сказала, вы поймете, эффект попутчика. Виктория задумалась глубже. За окном продолжалось восстановление полигона. Брейд поднимал огромные валуны и аккуратно левитировал до точки. Брэндон ставил на место почти с ювелирной точностью. А Бирн закреплял. Это грубая работа. Магистры редко занимаются чем-то подобным. Но для Академии важно быстро восстановить сразу 4 поля для занятий. Ректор, говорят, орал и топал ногами, а потом вдруг успокоился и сказал, что за студентку есть кому ответить. А эту часть полигона давно пора было отремонтировать. В голосе дамы мелькнула усмешка. Вика пожала плечами. Ее знаний на восстановление точно не хватит. А еще братья Ливьер, пусть косвенно, но виноваты в этом разрушении. Пусть чинят. «Приятно все же посмотреть, как благородные риоры играют в каменщиков», — не унималась дама. «Да, приятно». Вика не выдержала и все же заговорила. «Клятву». А потом она рассказала все. Не так, как Риори Лирае. Она не щадила незнакомку, не ждала ее реакции, просто вывалила все, что накопилось в душе. Про то, что ее использовали, про чуть не случившееся физическое изнасилование и про ежедневные попытки прижать ее ментально. Я отбилась, сбежала, нашла тихое место, а они явились сюда и продолжают смотреть на меня теми же желтыми глазами, которые снятся мне в кошмарах. Виктория уже кричала, не сдерживаясь. Потом острая фаза прошла, она затихла, сидя на полу, сжимая гудящую голову. Возле лица вдруг очутилась кружка, остро пахнущая мятой и валерианой. Даже запах уже действовал успокаивающе. Виктория взяла теплую кружку, сделала пару глотков, впитывая тепло. А когда подняла голову, дамы уже не было, только записка. «Я сохраню вашу тайну. Пожалуйста, побудьте в лазарете еще пару часов».